Гуру, претерпеть до конца вот в чем задача. Стоит ли вообще что-то претерпевать, и даже долгие годы, если не до конца? Ведь тогда все труды напрасны. И если идти, то надо дойти. Возвращенцы во тьму, из которой вышли, непригодны для эволюции. Это космический сор. Нет возврата тому, кто идет со владыкой.